688. Матерь Агни-йоги. Можно летать в ядре духа, не будучи отягощенным наслоениями оболочек. Полеты обогащают накопление чаши. При освобождении от неполезного груза надо просто понять, что негодное лохмотье и хлам обмениваются на нечто очень нужное и очень ценное. Невесомы и незримы сокровища духа, металл зрим и весом. Многие прельщаются золотом, тем более, что на деньги так легко и просто приобретать блага земные, которые сейчас столь желанны, но совершенно не нужны после освобождения от тела. Вот это и следует осознать, чтобы найти место земным вещам и понять их смысл. При понимании исчезает связанность ими и их власть над сознанием, и тогда освобождение близко.